«Вот я почему чертей поминал-то», — догадался Костя. «Вот он, черт!» «Как настоятель прихода сего», — забасил поп, взирая на Костю с отеческим расположением. «Благодарю тебя, сын мой, за щедрый взнос, за благое деяние». «Батюшка, какой взнос?» — промямлил Костя, совсем сбитый с толку. «О чем вы?» «Денежный взнос», — гудел святой отец. «Деньги немалые. По крупицам, по йотам собирал. Похвально, сын мой, похвально». «Это ошибка, батюшка». Костя старался не смотреть на Диму, возвышавшегося за креслом слуги Божьего. «Это ошибка, недоразумение. Я ничего». «Он тайно хотел, отец Феодосий», — перебил его Дима, склоняясь к священнику. «Тем ценнее пожертвование», — рёк отец Феодосий, пристав с кресла и давая Косте понять, что аудиенция окончена. Костя попятился к дверям, суетливо кланяясь, ненавидя себя самого за собственную униженность, за смятение, за эти плебейские поклоны. Он выскочил из церкви, щурясь от солнечного света. Служба уже началась, торжественно и мерно били на звоннице колокола. Костя выбежал из церковных ворот. У кромки тротуара стояла Димина машина. Возле нее, позебывая, расхаживал мордоворот. Костя оглянулся. Дима шел следом. Остановился возле нищенок, достал бумажник, зашуршал зелеными. Старухи тянули к Диме темные сухие ладошки и с подобострастной надеждой заглядывали ему в глаза. «И я сейчас кланялся так же, как они», — подумал Костя, глядя на рой нищенок, клубившийся возле Димы, возле доброго барина, отделяющего их заморской копеечкой. И кланялся так же, и угодничал так же. «Твоя работа?» — спросил он у Димы, когда тот, наконец, подошел к нему. Спросил в упор, зло и резко, сразу перейдя на «ты». «Твои штучки». «Что вы имеете в виду?» — уточнил Дима, оттенив свое холодновато-корректное «вы». «Что я имею в виду?» Костя задохнулся от ярости. «Да весь этот спектакль с попом, щедрым взносом. Что ты нас окучиваешь? Что ты к нам прилип? Отцепись от нас, сволочь!» — заорал Костя, уже не сдерживаясь. Мордоворот сделал было шаг в сторону патрона, но Дима остановил его взглядом. «Хоть сюда-то не лезь, хоть в храме дай отдышаться!» — кричал Костя надсадно. «Нет, у тебя и тут все схвачено. А с Всевышним ты еще не закорешился?» «А что? Идея?» — хмыкнул Дима. «Надо телек ему отбить. Туда дня три идет, больше». «Ненавижу!» — просипел Костя. «Ненавижу вас всех, саранча!» «Ну да», — кивнул Дима насмешливо. «Куда как достойнее сесть бабе на горб? Она на 10 работах ломается, а он слюни пускает у аналоя. Богоборец!» «Ты!» — завизжал Костя. «Самое страшное, что Дима был прав. Четырежды прав. И Костя понимал это. «Ты!» — он вцепился в отвороты Диминого плаща. «Да как ты смеешь? Кто ты такой?» Дима брезгливо, без особого усилия, оттолкнул Костю от себя, щелкнул пальцами. Так в кабаке подзывают официанта, и его шикарная машина послушно подкатила к хозяину. Мордоворот открыл дверцу.